Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода. В гибком зеркале природы звезды невод, рыбы мы, боги, призраки у тьмы.